В новом мировоззрении Соловьева его первичная эсхатологическая интуиция раскрывается как программа реального жизненного дела. «Я не только надеюсь», — пишет он, — «но также уверен, как в своем существовании, что истина мною сознанная рано или поздно будет сознана другими, сознана всеми, и тогда своей внутреннюю силою преобразит она весь этот мир лжи, навсегда с корнем уничтожит всю неправду и зло жизни личной и общественной, грубое невежество народных масс, мерзость нравственного запустения образованных классов, кулачное право между государствами, ту бездну тьмы, грязи и крови, в которой до сих пор бьется человечество. Все это исчезнет, как ночной призрак, перед восходящим в сознании светом вечной Христовой истины, доселе непонятый и отверженный человечеством, и во всей своей славе явится Царство Божие, Царство внутренних духовных отношений, чистой любви и радости, новое небо и новая земля, в которых правда живет. В этом письме намечены дальнейшие пути Соловьева. Прирожденное ему чувство скорого наступления Царствия Божия и преображения твари, страстное неприятие неправды мира сего, волевая и практическая устремленность его веры, универсализм замыслов. Преобразовано должно быть все — политические и международные отношения, социальный строй, личная жизнь, нравственное сознание. Утопизм, чаяний — все элементы его будущих построений уже даны здесь. Царствие Божие наступит скоро, и правда Христова восторжествует, но что нужно делать, чтобы приблизить это торжество? В письме от 2 августа 1973 года Соловьев подробно излагает свой взгляд на цель своего служения. С тех пор, как он начал что-нибудь смыслить, он стал понимать, что существующий порядок вещей не таков, каким должен быть, а убеждение в том, что настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. Но нельзя насилие уничтожать насилием и неправду неправдой. Преобразования должны делаться изнутри. Люди управляются убеждениями, следовательно, нужно действовать на убеждение, убеждая людей в истине. Почему христианская истина в настоящее время кажется человечеству чем-то чуждым и непонятным? Не только потому, что люди невежественно изблуждаются. Само христианство, безусловно, истинное само по себе, имело до сих пор лишь одностороннее и недостаточное выражение. Оно было делом неопределенного чувства и ничего не говорило разуму. Следовательно, предстоит задача ввести вечное содержание христианства в новую, соответствующую ему, то есть разумную, безусловно, форму. Великое развитие западной философии и науки выработало для христианства эту новую, достойную его форму. Когда же христианство станет действительным убеждением, то есть таким, по которому люди будут жить, осуществлять его в действительности, тогда, очевидно, все изменится. Эта программа – выражение христианской истины в формах современного разумного сознания – и была выполнена Соловьевым в двух его диссертациях «Кризис западной философии» и «Критика отвлеченных начал». Характерен интеллектуализм молодого философа. Преображение мира произойдет через осознание христианской истины, через ее понимание. Когда поймут, то и поверят, а поверят, станут осуществлять в жизни. Понимание, вера и жизнь в представлении Соловьева следует друг за другом с необходимостью логической дедукции. А раз все зависит и все происходит из понимания, то прежде всего нужно действовать на разум. Чувство и воля за ними последуют столь же неизбежно, как в силлогизме вывод следует из посылок. Поэтому христианскую истину следует сделать доступной пониманию, то есть разумной. Соловьеву было свойственно острое чувство неправды мира. Он прошел через увлечение социализмом и даже коммунизмом. разочаровавшись во внешних способах преображения действительности и поверив всей душой в христианство, он подошел к мучительному вопросу: почему человечество так чуждо этой истины? Почему она не преображает жизнь? Невидимого духовного роста Царствия Божия в мире он не мог почувствовать. Он видел только социальную действительность, государство, классы, сословие, семью, но сердце мира, церковь, он еще не знал. Болезненно ощущая неправду мира, Соловьев совершенно не воспринимал его греха. Поэтому видимую неудачу христианства он объяснял рационалистически, односторонностью его выражения, а не сопротивлением греховности человечества. По его мнению, люди виноваты только в невежестве и заблуждении, и больше ни в чем. У них дефекты разума, а не грехи сердца и воли. Юноша Соловьев не чувствовал реальной силы зла, его метафизической природы. Он самоуверенно заявлял, письмо от 2 августа 1973 года, «Я не признаю существующего зла вечным, я не верю в черта». Весь оптимистический утопизм Соловьева основан на этом неверии в черта. И только к концу жизни, путем тяжелых испытаний и реального опыта темных сил, он мог возвыситься до трагического мироощущения и написать гениальную повесть об Антихристе. Во время своего пребывания на историко-филологическом факультете Соловьев познакомился с магистрами Московской духовной академии, Иванцовым Платоновым и отцом Смирновым Платоновым. Последний был редактором православного обозрения и интересовался немецкой философией. Иванцов Платонов. Вероятно, речь идет об Александре Михайловиче Иванцове Платонове 1835-1894 годы, экстраординаторном профессоре по кафедре церковной истории Московского университета, в 1863 году принявшем священство. Смирнов Платонов Григорий Петрович 1825-1898 годы, духовный писатель, протоиерей, с 80-х годов занимался общественной благотворительностью. Войдя в круг духовных интересов этих людей, Соловьев, быть может, под влиянием Леонтьева, начинает писать статью по истории религии. Он сообщает Корееву 6 августа 1973 года. «Все писал статью по истории религии, которая очень разрослась и будет помещена в православном обозрении, как обещал Иванцов Платонов, и теперь еще не кончил. Эта статья превратилась впоследствии в монографию «Мифологический процесс в древнем язычестве». Из профессоров Московского университета Соловьев близко сошелся только с одним – профессором философии Юркевичем. Он встречался с ним на спиритических сеансах у Лапшиных, вел с ним философские беседы, изучал его сочинения. Юркевич видел в нем своего преемника по кафедре философии. Письмо Соловьева к Лапшиной от 21 августа 1974 года. После смерти учителя 4 октября 1974 года Соловьев написал о нем большую статью о философских трудах Юркевича. Ему же посвятил он одну из трех характеристик. 1900 год. Юркевич был своеобразным мыслителем, идеалистом-платоником и теософом, автором статьи «Сердце и его значение в духовной жизни человека» и «Из науки о человеческом духе» и других. «Я помню, — пишет Соловьев, — что в мае 1973 года он целый вечер объяснял мне, что здравая философия была только до Канта, и что последними из настоящих великих философов следует считать Якоба Доме, Лейбница и Сведенборга». Общением с Юркевичем определилось направление философских изысканий Соловьева в его первый теософский период. Учитель помог ему в борьбе с материализмом, позитивизмом и рационализмом. Юркевич был убежденным спиритом. Его воззрение на природу и назначение человеческого духа, пишет Соловьев в статье 1974 года, вполне согласные в существе с христианским учением, получали, по его мнению, ближайшее фактическое подтверждение в некоторых особых явлениях, возникших в последнее время. Я разумею явление так называемого спиритизма. Юркевич был уверен, что этими явлениями простым для всех убедительным образом наглядно доказывается истинность христианского учения о человеческом духе как об индивидуальном существе. Соловьев в то время вполне разделял это убеждение и пытался свое мистическое чувство доказать экспериментально, материализацией духов, медиумизмом и автоматическим письмом. В начале сентября 1973 года Соловьев переселяется в Сергиевский Посад и в течение года слушает лекции в Духовной Академии. Этот поступок молодого кандидата философии вызвал самые разноречивые толки среди московского общества. Одни говорили, что Соловьев хочет сделаться монахом и даже думает об архиерействе, другие считали его религиозным фанатиком, третьи просто сумасшедшим. Действительно, в 70-е годы, в эпоху безраздельного господства позитивизма, поведение Соловьева должно было казаться юродством. Он и сам сознавал, что бросает вызов обществу. «Ты понимаешь, мой друг, — пишет он Екатерине Романовой, — что с такими убеждениями и намерениями я должен казаться совсем сумасшедшим, и мне поневоле приходится быть сдержанным, но меня это не смущает. Безумие Божие умнее мудрости человеческой». Он полон надежд и планов. «Смелости и самоуверенности недостатка не чувствую, в окончательном успехе не сомневаюсь». Корреспондентка Соловьева пытается охладить его энтузиазм. Он резко ей отвечает: «Ты напрасно воображала, что я мечтаю о каком-то мгновенном возрождении человечества. Живого плода своих будущих трудов я во всяком случае не увижу. Для себя лично ничего хорошего не предвижу. Это еще самое лучшее, что меня сочтут за сумасшедшего. Я, впрочем, об этом очень мало думаю. Рано или поздно успех несомненен, этого достаточно». Самоуверенность Соловьева происходила не от веры в себя, а от веры в свое дело. Он знал, что идет на трудное служение, и для себя не ждал ничего хорошего. Жизнь вполне оправдала его пророческие предчувствия. Впрочем, не всегда чувствовал он себя столь самоуверенным и смелым. У него нередко бывали минуты душевной усталости, слабости, отчаяния. Он не мог постоянно жить мечтой о Царствии Божьем. Сердце берет свои права, и опять тяжелая тоска, тупое страдание, и еще невыносимее становятся мелкие препятствия и столкновения, все эти пощечины обыденной жизни. Он хочет любить всех людей, видеть в каждом настоящего человека, а между тем, как часто приходится ему признавать давно известную истину, что в людях совсем мало человечного, а гораздо больше преобладает образ различных зверей, как то волка, лисицы, свиньи, гиены, осла и тому подобного. Было бы неверно преувеличивать романтический утопизм в характере Соловьева. Решение отдать всего себя на служение христианской истине не было ни мгновенным увлечением, ни порывом воображения. Это был подлинный религиозный акт, ответственный и сознательный, стоивший ему тяжелой борьбы. Он действительно отказывается от личной жизни, счастья и покоя. Жертвует собой и заранее принимает все испытания и страдания. Для детей мира сего он становится юродивым Христа ради. Душевная борьба, происходившая в это время в Соловьеве, отражалась на его физическом состоянии. Он жалуется Романовой на неврологическое расстройство. Он избегает общества, ведет отшельническую жизнь. Биограф Соловьева Лукьянов сообщает, что родные даже приглашали к нему известного врача по нервным болезням. В Сергиевском Посаде Соловьев поселяется в монастырской гостинице и окружает себя немецкими философами и греческими богословами, продолжает писать историю религиозного сознания в древнем мире и приступает к магистерской диссертации «Кризис западной философии». Отдельные главы ее появляются в виде статей в «Православном обозрении», 1974 год. Приезд его в Посад приводит в смущение профессоров Академии. «Приезд мой, — пишет Соловьев Романовой, — произвел в Академии почти такое же впечатление, как прибытие мнимого ревизора в тот знаменитый город, от которого хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доскачешь. Профессора здешние воображают, что я приехал с исключительной целью смутить их покой своей критикою. Любезны все со мною до крайности, как городничий с Хлестаковым. В благодарность за это оставляю их по возможности в покое, хотя те лекции, которые я до сих пор слышал, довольно порядочно. Впрочем, они сами весьма низко ценят себя и свое дело и никак не могут поверить, чтобы постороннему человеку, дворянину и кандидату университета, могла прийти фантазия заниматься богословскими науками, и действительно, это первый пример. Поэтому предполагают во мне какие-нибудь практические цели. А между тем, академия, во всяком случае, не представляет такой абсолютной пустыни, как университет. Студенты при всей своей грубости кажутся мне народом дельным, притом добродушно, веселы и большие мастера выпить, вообще люди здоровые. Биограф Соловьева-Лукьянов собрал любопытные отзывы бывших студентов Академии о молодом философе. Архиепископ Николай Зиоров в своих воспоминаниях пишет: «На вид Соловьев был весьма сухощавый, высокий, с длинными волосами, падавшими ему на плечи, сутуловатый, угрюмый, задумчивый, молчаливый. Помню, как он в первый раз пришел к нам в аудиторию на лекцию профессора Потапова по истории философии. В шубе, в теплых высоких сапогах, в бобровой шапке, с шарфом на шее, он, никому не кланяясь, прошел к окну и стал у окна, побарабанив пальцами по стеклу, повернулся и ушел обратно». Другой отзыв принадлежит профессору Муретову. «Небольшая голова, сколько помнится, круглая, черные длинные волосы наподобие конского хвоста или лошадиной гривы. Лицо тоже небольшое, округлое, женственно-юношеское, бледное, синеватым отливом, и большие очень темные глаза с ярко очерченными черными бровями, но без жизни и выражения, какие-то стоячие, не моргающие, устремленные куда-то вдаль, сухая, тонкая, длинная, бледная шея, такая же тонкая и длинная спина, длинные тонкие руки с бледно-мертвенными, вялыми, тоже длинными пальцами, большую частью засунутыми в карманы пальто или поправляющими волосы на голове. Наконец, длинные ноги в узких и потертых черных суконных брюках, нечто длинное, тонкое, темное, себе замкнутое и, пожалуй, загадочное». Этот мастерски написанный портрет, несомненно, стилизован. Но нечто темное и, пожалуй, загадочное в Соловьеве подмечено верно. Новый слушатель мало посещал лекции. Он работал, запершись у себя в монастырской гостинице. Для понимания христианства ему необходимо было изучить историю древних религий, восточных и западных отцов церкви. Кроме профессора отца Иванцова-Платонова, с которым Соловьев был уже раньше знаком, и который, вероятно, привлек его к занятиям в академию, влиять на молодого философа мог еще профессор Горский, человек большой учености и подвижнической жизни. Профессор Муретов отмечает, что идея о превознесении Богоматери превыше ангелов ввиду односторонности природы ангельской, идея столь близкая Соловьеву, принадлежит Горскому. В заключение приведем крайне важное предположение отца Павла Флоренского. В письме Лукьянову, 1916 год, он сообщает: «Владимир Соловьев был близок с Дмитрием Голубинским, сыном знаменитого протоиерея-философа Голубинского. Последний же, как выясняется, глубоко выносил в себе идею Софии, которая от него перешла к Бухареву. Голубинский, чтитель памяти и идейных заветов отца своего, вероятно, сообщил ее и Соловьеву. Нужно думать, что именно из Академии, по-видимому, вынес эту идею Соловьев, так как после Академии он специально посвящает себя поискам литературы в этом направлении – путешествия за границу. Мне представляется, что Соловьев поступил в Академию просто для занятий богословием и историей церкви, но потом, набредя тут на предустановленную в его душе идею Софии, бросил и Академию, и богословие вообще, и занялся специально Софией. Это, конечно, моя догадка». Догадка Флоренского вполне подтверждается дальнейшим ходом изысканий Соловьева. Неверно только то, что, занявшись Софией, Соловьев бросил богословие.